228, апрель, 9. Свое будущее строим в настоящем. Такое понимание исключает ошибки и попустительство своим слабостям и недостаткам. Ничему приходящему нельзя отдавать свое сердце. Забота о неприходящем.